Глава 10. В театре Варьете репетировали пьесу «Фошри. Маленькая герцогиня», о которой Лабардет говорил Нана. Первый акт окончился, готовились приступить ко второму. На авансцене в полинялых креслах Фошри и Борднаф рассуждали в полголоса, между тем, как суфлер Косар, маленький горбун, сидя на соломенном стуле, перелистывал манускрипт, поднося карандаш к своим губам. «Ну, чего ждут?» — воскликнул внезапно Борднаф, яростно ударив по доскам своей толстой палкой. «Барильо, почему не начинают?» «Бас куда-то исчез», — отвечал Барильо, исполнявший обязанность помощника режиссера. Поднялась буря. Все звали Боска. Борднаф ругался. «Черт возьми, всегда одно и то же. Сколько ни звони, никого не дозовешься. Потом сами ворчат, когда их продержишь долей 4 часов». Боск явился совершенно спокойно. «Э? Что? Чего надо? Ах, меня ждут. Надо было так и сказать. Ладно. Симона говорит, вот являются гости, а я вхожу. Откуда мне войти?» «В дверь, конечно», — отвечал рассерженный Фошри. «Но где же дверь?» На этот раз Борднаф напал на Барилью и стал ругаться, ударяя палкой по доскам. «Черт возьми! Я же велел поставить на это место стул, чтобы изобразить дверь. Каждый день приходится говорить одно и то же. Барильо! Где Барильо? Куда он девался? Все разбежались!» Однако Барильо явился и молча поставил стул на указанное место. Репетиция началась. Симона в шляпе и с муфтой в руках расставляла мебель, играя роль горничной. Она остановилась на минуту и заметила. «Так как здесь не тепло, то я буду держать муфту в руках». Затем, изменив голос, она встретила Боска легким восклицанием. «Граф, это вы? Вы пришли первой. Августа будет очень рада вас видеть». Боск был в запачканных штанах, в желтом пальто, с громадным шарфом вокруг шеи. Засунув руки в карман, он сказал глухим протяжным голосом. «Не беспокойте вашу госпожу Изабелла. Я хочу ее удивить». Репетиция продолжалась. Борднаф, нахмурившись и ежась в своем кресле, слушал с недовольным видом. Фошри был раздражительный, поминутно менял положение, с трудом удерживаясь, чтобы не остановить актеров. Но вдруг за спиной в пустой и темной зале он услышал шорох. Он обернулся удивленный. В полумраке ему показалась тень в одной из лож Бенуара. «Разве здесь есть кто-нибудь?» — спросил он, наклоняясь к Борднаву. «Она разве здесь?» Борднаф утвердительно кивнул головой. Нана, которой он предложил роль Августы, пожелала видеть пьесу, не решаясь сразу играть роль кокотки. Она предпочла бы играть роль честной женщины. Она была в ложе вместе с Лабардетом, который хлопотал о ней у Борднава. Фошри, оглянувшись еще раз, стал следить за репетицией. Только авансцена была освещена. Единственная лампа с рефлектором, зажженная вдоль рампы, освещала один передний план. Она выделялась в полумраке в виде желтого пятна, бросая печальный свет вокруг себя. Косар с трудом разбирал манускрипт, подставляя его к лампе, свет которой падал прямо на его горб. Борднаф и Фошри исчезали в полумраке. На громадном пространстве зала и сцены это пламя напоминало собой свет фонаря на станции железной дороги. Актеры, игравшие на сцене, принимали фантастические очертания. Их причудливые тени повторяли их движения. Остальная часть сцены была покрыта мглой, напоминая собой разрушенный док или развалины древнего храма. Ветхие стены, покрытые черной вуалью, груды лестниц, подставок, декораций, полинявших от времени, все это производило впечатление каких-то руин. Полотно декораций, поднятых кверху, имело вид лохмотьев в лавке тряпичника. В самом верху луч солнца, проникая в окно, играл золотистой полосой во мраке полусвода, озаряя своим блеском окружавшую нищету. Этот свет усиливал унылые впечатления, производимые громадою здания с отсыревшими углами. В самой глубине сцены, где было темно и холодно, актеры разговаривали между собой, ожидая своей очереди. Мало-помалу они повысили голос. «Что там за ярмарка? Не угодно ли замолчать?» — заревел Борднаф с яростью, вскочив со своего кресла. «Я ничего не слышу! Идите вон, если вам надо говорить между собою! Мы здесь дело делаем! Слышите, Барильо? Если кто-нибудь еще осмелится повысить голос, я всех выгоню!» Все притихли на несколько минут. Они сидели на скамье возле декорации, изображавшей угол сада, которую приготовили заранее для вечернего представления. Фонтан и Прюльер слушали Розу Миньон, которая рассказывала, что директор другого театра сделал ей чрезвычайно выгодное предложение. Вдруг раздался голос. «Герцогиню! Сен-Фермен! Скорее, господа!» Только при втором вызове Прюльер вспомнил, что он играет роль Сен-Фермена. Роза, игравшая герцогиню, ожидала его для выхода. Боск медленно возвращался, волоча ноги. Клариса предложила ему место возле себя. «Что ему за охота поднимать такой рев?» — заметил он, говоря о Борднаве. «Все уладится со временем. Нельзя разыграть ни одной пьесы без того, чтоб у него нервы не расходились». Боск пожал плечами. Он был выше всего этого. Фонтан со злобной улыбкой заметил. «Он предчувствует неудачу. Это какая-то идиотская пьеса». Затем, обращаясь к Ларисе, он заметил насчет Розы. «Ну что, разве ты веришь этой истории о предложении директора? 300 франков за каждый вечер и 100 представлений. Почему же не подарят ей виллы? Если бы его жене дали 300 франков, то Миньон, недолго думая, бросил бы Борднава». Но Клариса верила этим 300 франкам. Фонтан всегда клевещет на товарищей. Их прервала Симона, вернувшись со сцены. Она дрожала от холода. Вся закутавшись в платки, она подняла голову и стала смотреть на луч солнца, светивший сверху, не согревая холодную мрачную сцену. На дворе был мороз. Стояла ясная ноябрьская погода. «Даже в фойе нет огня», — заметила Симона. «Его скопость доходит до отвращения. Знаешь ли, я лучше уйду. Я не хочу схватить простуду». «Говорю вам молчать!» — прокричал Борднав громовым голосом. В течение нескольких минут раздавался смутный говор актеров на сцене. Они не делали жестов и говорили ровным голосом, чтоб не утомляться. Нередко, когда им приходилось произносить удачные места, они обращались со своей речью к пустой зале. Среди громадной пустоты залы перед ними носились неопределенные тени, подобно тонкой пыли в высоком и пустом амбаре. Темная зала, освещенная только полусветом, падавшим со сцены, казалась погруженной в мрачный тяжелый сон. Потолок исчезал в густом мраке. Направо и налево, сверху и донизу, спускались громадные занавеси из серого полотна, защищавшие драпировки. Чехлы и полотняные полоски покрывали перила, производили в полусвете впечатление беловатых саванов. При слабом освещении ложи с бархатными перилами выделялись в виде более темных углублений и черных пятен. Спущенная люстра почему-то напоминала об отсутствии публики, исчезнувшей надолго. В эту минуту Роза, игравшая роль герцогини, встретившей неожиданно кокотку, подошла к рампе. Подняв руку, она расхохоталась, бросая вызывающий взгляд на эту пустую залу, погруженную в глубокий мрак. «Боже, как мужчины глупы!» — проговорила она, подчеркивая фразу, заранее уверенной в своем успехе. В глубине бенуара Нанна, закутанная в шаль, слушала пьесу, пожирая Розу глазами. Обращаясь к Лабардету, она спросила его вполголоса: «Ты уверен, что он придет?» «Совершенно уверен», — отвечал он. «Он, вероятно, явится с Миньоном, чтобы иметь предлог. Как только он придет, ты пойдешь в уборную, куда я его приведу». Она говорила о графе Мюфа. Это было свидание, устроенное Лабардетом на нейтральной почве. Он уже имел серьезный разговор с Борднавом, которого дела шли довольно плохо вследствие нескольких неудач. Поэтому Борднав тотчас же согласился предложить Нана роль, желая расположить в свою пользу графа, чтобы потом занять у него денег. «Как ты находишь роль Августы?» — спросил Лабардет. Но Нана ничего не отвечала. После первого акта, изображающего, как герцог Бориваж обманывал свою жену с белокурой Августой, певицей, красавицей, начался второй, в котором герцогиня Елена является однажды вечером после маскарада к актрисе, чтобы узнать, какими чарами эти женщины покоряют их мужей. Ее проводил кузен, блестящий Оскар Сен-Фермен, рассчитывавший лично воспользоваться плодами ее развращения. Но, к своему великому удивлению, Елена попадает на ссору между любовниками, причем Августа бранится, как извозчик, а герцог жмется и тает, что заставляет Елену воскликнуть: «Так вот, как нужно разговаривать с мужчинами!» В этом акте Августе не приходилось ничего больше говорить, Что же касается до герцогини, то она вскоре потерпела должное наказание за свое любопытство. Старый ловелас, барон Тардиво, принимает ее за кокотку и начинает осаждать ее своими ухаживаниями. Тем временем на противоположном конце сцены Бореваж мирится с Августой, запечатлевая примирение поцелуем. Так как роль кокотки никем еще не была занята, то ее читал дядя Кусар, но он не мог удержаться, чтобы не войти в роль, и млел в объятиях Боска. Дошли до этой сцены, и репетиция шла вперед через пень-колоду, как вдруг Фошри вскочил со своего кресла. Он удерживался до сих пор, но, наконец, нервы взяли свое. «Совсем не так!» — вскричал он. Актеры остановились и стояли с равнодушным видом. Фонтан, вздернув нос, с дерзким видом спросил. «Что? Что не так?» «Все не так! Все не так!» — повторял Фошри. И, бегая по сцене и жестикулируя, сам принялся читать сцену. «Фонтан, смотрите, вы должны хорошенько представить, как увивается Тардиво. Вам следует наклониться вот так и стараться обнять герцогиню. А ты, Роза, делаешь несколько шагов быстро вот так, но только не слишком рано, а когда услышишь поцелуй». Он остановился и затем, обернувшись к Кассару, в жару объяснений вскричал. «Августа, целуйте!» Громче, чтобы было хорошо слышно. Дядя Кусар, обратившись к Боску, громко чмокнул губами. «Отлично!» — торжественным тоном сказал Фошери. «Еще раз поцелуй! Смотри, Роза, я делаю несколько шагов и потом вскрикиваю. Ах, они целуются! Но для этого Тардиво должен сделать несколько шагов. Вот сюда. Слышите, Фонтан, вы должны пройти так. Но давайте попробуем. Раз!» Актеры снова начали репетировать. Но Фонтан нарочно делал все так скверно, что ничего не выходило. Два раза Фошри должен был приниматься за объяснение, делая это каждый раз все с большей и большей горячностью. Все слушали его с недовольным видом, затем обменивались взглядами с таким видом, как будто он требовал, чтобы они ходили вниз головами, и неловко, неуклюже начинали репетировать. И после нескольких слов опять останавливались, как марионетки, когда обрывают проволоку. «Нет, это не моего ума дело. Мне этого никогда не понять», — объявил, наконец, Фонтан со своим обычным нахальством. Все это время Борднаф не раскрывал рта. Он совершенно утонул в кресле, и тусклый свет лампы освещал только верхушку его надвинутой на глаза шляпы. Выпущенная из рук палка упала ему на живот. Можно было подумать, что он заснул. Вдруг он вскочил. «Милый мой, это идиотство!» — спокойно объявил он Фошри. «Как? Идиотство?» — воскликнул задетый за живой автор, побледнев, как полотно. «Сами вы идиот, мой милый!» Борднаф начал сердиться. Он повторил слово «идиотство», стараясь подыскать что-нибудь еще сильнее. Нашел тупоумие, кретинство. Пьесу освещут, не дадут кончить действие. Выведенный окончательно из себя, нисколько, впрочем, не оскорбляясь его бранью, потому что бранились они таким образом аккуратно при каждой новой пьесе, Фошри стал бранить Борднава попросту скотом. В свою очередь тот пришел в неистовство и, махая палкой и сопя, как паровоз, орал. «А чтоб тебе! Убирайся ты к чертям! Вот уже четверть часа мы убили на ерунду! Да!» «На чистейшую ерунду, тогда как на самом деле все это совершенно просто. Ты, Фонтан, не шевелись. Ты, Роза, сделай маленькое движение вот так. Не больше, и потом подходи к авансцене. Ну, начинайте, Кусар, целуйте!» Несколько минут на сцене царствовал невообразимый хаос. Репетиция шла так же дурно, как и прежде. В свою очередь Борднаф принялся мимировать сцену с грацией слона. Между тем, как Фошри подсмеивался, состраданием пожимая плечами. Затем в дело вмешался Фонтан. Даже Боск и тот позволил себе давать советы. Роза, измученная, опустилась, наконец, на стул, изображавший дверь. Очевидно, дело совсем валилось из рук. В довершение всего Симонна, которой послышалась ее реплика, сунулась на сцену среди всего этого хаоса. Это привело Борднава в такое бешенство, что он ударил ее палкой. Он часто во время репетиции бил женщин, с которыми бывал когда-нибудь в связи. Симона с плачем убежала. «Вот тебе на орехи!» — сказал он. «Я совсем брошу театр, если меня будут так бесить!» Надвинув на голову шляпу, Фошри сделал вид, что уходит домой. Но он остановился в глубине сцены и спустился снова к рампе. Увидав, что Борднаф уселся на свое место, он тоже сел в кресло рядом с ним, и несколько времени оба сидели неподвижно, не говоря ни слова, среди тяжелой тишины, воцарившейся в зале. Около 2 минут актеры хранили молчание. Все были утомлены, как после тяжелой работы. «Но будем продолжать», — сказал, наконец, Борднаф обыкновенным голосом, совершенно успокоившись. «Да, будем продолжать», — повторил Фошри. «О сцене столкуемся завтра». Оба вытянулись в своих креслах и принялись слушать репетицию, потянувшуюся своим обыкновенным чередом вяло и холодно. Во время стычки между директором и автором актеры, не участвовавшие в сцене, сильно позабавились на их счет. Они посмеивались, острили, иногда очень язвительно. Но когда Симонна вся в слезах вернулась со сцены, комедия перешла в драму. Все объявили, что на ее месте они задушили бы эту свинью. Утирая глаза, Симонна кивала головой в знак согласия. «О, теперь кончено! Она бросит его, тем более что Стейнер накануне сделал ей очень выгодное предложение». Услыхав это, Клариса раскрыла глаза от удивления. «У Стейнера ведь нет теперь ни гроша». Но Прюльер заметил, что этот мошенник Стейнер когда-то завел связь с Розой, чтобы поднять на бирже свои акции на соляные копи в Ландах. Как раз в это время банкир носился с новым проектом туннеля под Босфор. Наверное, теперь повторяется старая штука. Симона, переставшая плакать, слушала, навострив уши, давая себе слово пустить в ход эти акции вместе с Стейнером. Что касается Кларисы, то последнюю неделю она была все время зла, как фурия. Этот скот, Ла Фулуаз, которого она вытолкнула за дверь, бросив его в почтенные объятия Гага, получил наследство после смерти очень богатого дяди. Это уже его обычная участь – обживать новые квартиры. К тому же эта сволочь Борднаф дает ей роль всего в 10 строк. А разве она не могла бы отличнейшим образом сыграть роль Августы? Теперь Кларисе даже во сне чудилась эта роль. Она все еще надеялась, что Нана откажется. «А у меня, представьте себе, роль меньше 300 строк», — сказал Прюльер. «Я хотел было отказаться. Просто позор давать роль какого-нибудь Сен-Фермена мне, Прюльеру. И что за язык у этого Фошри? Вы увидите, господа, пьеса провалится, да еще с треском». Но в это время Симона, поговорив с Борильо, подошла к актерам и поспешно спросила. «Кстати, о Нана. Говорят, что она в театре». «Где?» — с живостью спросила Клариса, вставая с места. Слух этот тотчас же облетел всю сцену. Каждый хотел удостовериться, правда ли это. На минуту репетиция была прервана, но Борднаф снова вмешался, выйдя из своей неподвижности. «Что за шум?» — крикнул он. «Это невыносимо! Кончайте прежде действие!» В бенуаре Нана безмолвно следила за пьесой. 2 раза Лабардет заговаривал с ней, но она нетерпеливо толкнула его локтем, чтобы он замолчал. Кончалось 2-е действие, когда 2 тени показались в глубине театра. Они шли на цыпочках, стараясь не шуметь. Нана тотчас же узнала Миньона и графа Мюфа, безмолвно поклонившихся Борднаву. «А, вот, наконец, и они!» — прошептала Нана со вздохом облегчения. Роза Миньон произнесла свою последнюю реплику, и Борднаф, встав с кресла, сказал, что прежде чем перейти к 3-му акту, нужно прорепетировать еще раз 2-й. Затем, не обращая более внимания на сцену, он подошел к графу и заговорил с ним с изысканной любезностью. Что же касается до Фошри, то он, напротив, сделал вид, что весь занят своими актерами, столпившимися вокруг него. Миньон насвистывал какую-то арию, заложив руки за спину, и не спускал глаз со своей жены, казавшейся очень возбужденной. «Ну, пойдем», — сказал Лабардет Нана. «Я проведу тебя до твоей уборной, а потом спущусь за ним». Нана тотчас же вышла из бенуара. Ощупью прошла она по коридорам, но Борднаф каким-то нюхом почуял ее присутствие в темноте и нагнал ее в узком проходе, идущем вдоль сцены, где день и ночь горит газ. Здесь, чтобы поскорее покончить дело, он стал восторгаться ролью кокотки. «Ах, что за роль, что за роль! Как раз по тебе! Приходи на репетицию завтра!» Но Нана оставалась хладнокровной. Она хотела узнать, что будет в 3-м акте. «О, 3-й великолепен! Герцогиня разыгрывает кокотку у себя дома, что возбуждает отвращение Бариважа и исправляет его. При этом очень забавно ки-по-ку. Тардиво является и думает, что он попал к танцовщице. «Ну, при чем же тут Августа?» — прервала его Нана. «Августа?» — повторил Борднов, немного смутившись. «У нее одна сценка, не длинная, но очень удачная. Как раз по тебе ей-ей! Хочешь подписать?» Нана пристально посмотрела на него. «Это мы сейчас увидим», — отвечала она. Она догнала Лабардетта, поджидавшего ее на лестнице. Вся труппа узнала ее. Все перешептывались друг с другом. Прюльер был скандализован этим возвращением. Кларисса сильно беспокоилась за свою роль. Что же касается Фонтана, то он притворялся холодным и индифферентным. Потому что, говорил он, не в его правилах отзываться дурно о женщине, которую он любил. В глубине души он ненавидел ее за ее любовь к нему, за ее красоту, за всю их жизнь вдвоем, сделавшуюся для него невыносимой вследствие его чудовищного разврата. Когда же явился Лабардет и подошел к графу, Роза Миньон, державшаяся все время в стороне, узнав о том, что Нана здесь, разом поняла все. Мюфа был ей невыносим, но мысль о том, что он бросит ее для Нана, приводила ее в бешенство. Она нарушила молчание, которое обыкновенно хранила относительно таких предметов с мужем, и напрямик объявила. «Ты видишь, что делается? Даю тебе слово, что если она снова вздумает разыграть такую же штуку, как со Стейнером, то я выцарапаю ей глаза!» Миньон, спокойный и невозмутимый, пожал плечами с видом человека, понимающего все, что происходит. «Эх, перестань! Перестань ради самого Бога!» — пробормотал он. Он ясно видел, что ему следует делать. Он понимал, что с Мюфа теперь взятки гладкие, потому что по одному знаку Нана этот человек растянется на земле, чтобы служить ей подножкой. Против таких страстей невозможно бороться. Поэтому, как знаток человеческого сердца, он думал только о том, чтобы извлечь, возможно, больше пользы из разрыва. Нужно было подумать. И он ждал. «Роза, на сцену!» — крикнул Борднаф. «Начинается второе!» «Ну, ступай!» — сказал Миньон. «Предоставь это дело мне!» Затем, не оставляя своей привычки зубоскалить, он подошел к Фошри и начал расхваливать его пьесу. «Отличная вещь! Только зачем он сделал свою герцогиню такой добродетельной?» «Это не натурально!» Подсмеиваясь, он спрашивал, с кого он списал герцога Бариважа, обожателя Августы. Фошри не только не рассердился, но даже улыбнулся. Но Борднаф кинул на Мюфа взгляд и, казалось, был очень недоволен, что сильно поразило Миньона и заставило его задуматься. «Начнут ли, наконец?» — орал Борднаф. «Эй, Борильо! Что, Боска еще нет? Что же это, он потешается надо мной?» Но Боск пришел, репетиция началась. А тем временем Лабардет вел графа к Нана. Мюфа дрожал при мысли снова увидеть ее. На другой день после разрыва он почувствовал ужасную пустоту. К Розе он поехал от скуки, думая, что страдает просто от нарушения своих привычек. К тому же в том оцепенении, в которое он впал, ему хотелось все забыть. Он избегал объяснения с графиней и старался не думать о Нана. Ему казалось, что забвение предписывается ему долгом. Но незаметно для него самого в его душе происходила глухая работа, и Нана потихоньку снова овладела им. Она действовала на него силою воспоминаний, слабостями его греховной плоти и теми новыми, исключительными, почти отеческими чувствами, которые возбуждались при мысли о ней. Ужасная сцена разрыва стушевалась. Он забыл про Фонтана, забыл, как Нана вытолкала его за дверь, бросая ему в лицо, как комок грязи, падение его жены. Все это были слова, мало-помалу улетучившиеся. Тогда как в сердце оставалась жгучая язва, нывшая все болезненнее и болезненнее, по мере того, как дни проходили за днями, муки его стали, наконец, невыносимы. Он был очень несчастлив. Мысли самые наивные приходили ему в голову. Он говорил себе, что если бы любил эту женщину истинной любовью, она не изменила бы ему. В эту минуту он испытывал не страстное влечение, слепое, непосредственное, готовое примириться со всем, а пламенную, ревнивую любовь, непреодолимое желание одному безраздельно обладать ею, ее волосами, ртом, телом. Когда ему вспоминался звук ее голоса, мороз пробегал по его телу. Он любил ее с требовательностью скряги и с бесконечной нежностью юноши. Любовь эта до такой степени овладела всем его существом, что когда Лабардет в первый раз заговорил с ним о возможности устроить свидание с Нана, он под влиянием внезапного порыва кинулся ему на шею, хотя впоследствии стыдился своего увлечения, смешного в таком человеке, как он. Лабардет мог все видеть. Он отнесся к этому порыву графа с большим тактом и, расставшись с ним на последней ступеньке лестницы, сказал ему только как бы вскользь. «Во втором. Коридор направо. Дверь не заперта». Мюфа остался один в этом безмолвном углу здания. Проходя мимо фойе артистов, он увидел сквозь полуоткрытую дверь эту большую комнату во всем ее неприглядном беспорядке. Всю в пятнах и лохмотьях, резко бросавшихся в глаза при ярком дневном свете. Но всего более поразил его после мрака и толкотни на сцене матовый свет и глубокое спокойствие многоэтажной лестницы, которую он видел однажды, так прокопченный газом и полные невообразимой суетни и беготни. Чувствовалась пустота ложь. В коридорах не было ни души, не слышно было ни звука. А из квадратных окон, прорубленных в уровень со ступеньками, ноябрьское солнце лило свой желтоватый свет в мертвенно-неподвижных столбах, которого носились и кружились пылинки. Его радовала эта тишина. Медленно поднимался он по ступенькам лестницы, стараясь успокоиться. Сердце его стучало. Он боялся, что расплачется, как ребенок. Дойдя до площадки первого этажа, он остановился на минуту. Опершись о стену и приложив платок к губам, он стоял и машинально смотрел на покривившиеся ступени, на железные перила, отполированные трением стольких рук, на облупившуюся штукатурку, на всю эту нищету дома терпимости, цинично выставляемую на показ днем, когда женщины спят. Но, поднявшись до второго этажа, Мюфа должен был переступить через большого рыжего кота, свернувшегося клубком на солнышке. Закрыв наполовину глаза, этот кот один сторожил дом, наполненный сгущенными и остывшими запахами, оставляемыми здесь каждый вечер толпою женщин. В коридоре направо дверь действительно была только притворена. Нана ждала. Эта заморашка Матильда держала ее уборную в страшной грязи. Туалетный столик был покрыт слоем грязи. Повсюду валялись разбитые склянки. Один стул был залит чем-то красным, как будто на нем пускали кровь. Обои были забрызганы до самого потолка мыльной водой. Все это так отвратительно пахло, что Нана должна была отворить окно. Опершись на подоконник, она перегнулась вперед, чтобы увидеть мадам Брон, усердно подметавшую позеленелые плиты узкого двора, казавшегося дном какой-то большой ямы. Канарейка, привешенная где-то за занавеской, наполняла воздух своими пронзительными руладами. Здесь не слышно было ни говора толпы, ни шума экипажей на улице. Повсюду царила тишина провинциальных городов. Подняв голову, Нана видела маленькие пристройки и блестящие окна галереи пассажа улицы Вивиен, задние фасады которых резко очерчивались на небосклоне, безмолвные, точно гнутые. Террасы громоздились на террасы. На одной из крыш фотограф выстроил нечто вроде коридора из синего стекла. Все было тихо, все улыбалось вокруг. Нана совсем замечталась, как вдруг ей показалось, что кто-то постучался в дверь. «Войдите!» — крикнула она. Завидев графа, она закрыла окно, потому что сплетница мадам Брон вовсе не должна была слышать их объяснение. Оба посмотрели друг на друга очень серьезно. Но так как он стоял как вкопанный, точно лишившись языка от волнения, она расхохоталась. «Ну вот, наконец, и ты, пустая голова!» — сказала она. Он был так взволнован, что язык запутался у него. Он стал говорить ей «вы», заявляя, что очень счастлив, что снова имеет удовольствие ее видеть. Тогда, чтобы развязать ему язык, она заговорила еще фамильярнее. «Ну, полно разыгрывайте себя, умницу! Ведь ты желал меня видеть? Так не будем же смотреть друг на друга, как две фарфоровые собаки. Мы оба были неправы. Со своей стороны я охотно все прощаю». Условились не говорить более об этом. «Прошлое пусть останется прошлым». Он кивнул головой в знак согласия. Его волнение несколько успокоилось, но ему хотелось столько сказать ей, что он не мог проговорить ни слова. Пораженная этой холодностью, Нана решилась разом поставить на карту все. «Вижу, что ты стал рассудительным человеком», — сказала она с чуть заметной улыбкой. «Очень рада. Это все, чего мне хотелось. Теперь, раз мир между нами заключен, подадим друг другу руку и останемся добрыми друзьями». «Как? Добрыми друзьями?» — пробормотал он с внезапным беспокойством. «Конечно! Это может быть и глупо, но мне хотелось, чтобы ты не потерял ко мне уважение. Мне было неприятно думать, что мы расстались не как следует. Но теперь все улажено. Мы можем встречаться, не дуясь друг на друга, как две индейки». Он хотел прервать ее. «Постой, дай мне кончить. Ни один мужчина, слышишь ли, ни один не может упрекнуть меня ни в каком свинстве. Мне не хотелось, чтобы ты составлял первое исключение. У всякого свои понятия о чести, мой милый». «Да нет, это совсем не то!» — громко крикнул он. «Садись и выслушай меня». Точно опасаясь, чтобы она не убежала, он насильно усадил ее на единственный стул. Сам же он в сильном возбуждении ходил взад и вперед по комнате. В маленькой уборной, залитой солнцем, царило тихое спокойствие, кроткий мир, не нарушаемый никаким шумом извне. Когда смолкли их голоса, слышны были только пронзительные рулады канарейки, похожие на отдаленные трели флейты. «Слушай», — сказал он, останавливаясь прямо перед ней, — «я пришел снова взять тебя. Да, я хочу, чтобы между нами снова пошло по-старому. Ты сама это знаешь. Зачем же ты говоришь то, что сейчас сказала? Отвечай, ты согласна? Не правда ли?» Она наклонила голову и принялась скоблить ногтем, залитую красной краской, солому стула. Видя его нетерпение, она не торопилась с ответом. Наконец она подняла лицо, сделавшееся теперь серьезным, и устремила на него свои прекрасные глаза, которым ухитрилась придать печальное выражение. «О нет, это невозможно, мой милый! Никогда между нами не повторится того, что было!» «Почему?» — пролепетал он, и на лице его выразилось невыносимое страдание. «Почему? Вот вопрос! Так, этого не может быть и только! Не хочу!» Несколько секунд он не спускал с нее страстного взгляда. Потом ноги его вдруг подкосились, и он упал пред нею на колени. Отступив на несколько шагов, она прибавила только: «Ах, не будь ребенком!» Но он был уже ребенком. Усевшись на пол, он обнял ее за талию и изо всей силы прижимал лицо к ее коленям. Почувствовав ее так близко, он нервно вздрогнул. С ним сделалась лихорадка. Вне себя он еще сильнее прижимал лицо к ее коленям, как будто хотел вдавиться в ее тело. Страстные рыдания, которые он тщетно старался удержать, раздались в низкой душной комнате. «Ну что же дальше?» — сказала Нана, не мешая ему делать, что ему хочется. «Вот это нисколько не подвигает дело вперед! Ведь я сказала тебе, что это невозможно! Ах, боже мой, какой ты еще ребенок!» Он немного успокоился, но не вставал с полу и не оставлял ее там, говоря прерывающимся голосом. «Выслушай, по крайней мере, что я тебе предложу. Я уже присмотрел для тебя дом возле парка Можо. Я исполню все, чего ты потребуешь, чтобы ты была моей безраздельно. Я дам тебе все свое состояние. Да, все, но только с таким условием. Безраздельно, понимаешь? Если ты согласишься, я осыплю тебя золотом, я накуплю тебе бриллиантов, экипажей, нарядов». При каждом новом предложении Нана отрицательно качала головой. Но он все не переставал, обещая положить в банк денег на ее имя, не зная, что еще бросить к ее ногам. Наконец она вышла из себя. «Скоро ли ты перестанешь торговаться со мною? Ты знаешь, я добра. Я согласна посидеть с тобой минутку, если тебе этого так хочется. Но теперь довольна. Пусти меня, я устала». «Нет, нет, нет, не хочу», — сказала она. Он поднялся, шатаясь. Ноги его подкашивались. Он упал на стул, закрыв лицо руками. Но она, в свою очередь, принялась ходить по комнате. Несколько минут она рассматривала грязные обои, засаленный туалетный столик и всю эту жалкую дыру, освещенную бледным солнечным светом. Потом, остановившись перед графом, она спокойно сказала: «Смешно, что богатые люди, вроде тебя, воображают, что за деньги они могут все иметь. Ну, а если я не хочу? Плевать мне на твои подарки. Подари мне весь Париж, а я все-таки повторю: нет и нет. Смотри, здесь довольно-таки грязновато, а мне бы все это казалось прелестным, если бы мне приятно было жить здесь вдвоем с тобою. В палатах же люди умирают со скуки. Ах, деньги! Милый мой, мне плевать на деньги! Вот что!» При этом она сделала гримасу. Затем она впала в сентиментальный тон и меланхолически прибавила: «Я знаю нечто такое, что дороже денег. Ах, если бы мне дали то, чего мне хочется!» Он медленно поднял голову, и в глазах его блеснул луч надежды. «О, ты не можешь этого сделать! Это не от тебя зависит, и потому-то я и заговорила об этом. А чего же не поговорить? Видишь ли, мне хотелось бы получить роль честной женщины в их пьесе». «Какой честной женщины?» — с удивлением спросил он. «Да герцогини Елены. Они думают, что я стану играть Августу. Вот нашли дуру. Роль самая мизерная. Всего одна сцена, и при том... Наконец, это не по мне. Мне надоели кокотки. Все кокотки да кокотки. Кроме того, меня это злит. Я вижу ясно, что они хотят показать мне, что я дурно воспитана. Ах, голубчик, вот попали пальцем в небо. Когда я захочу, то ни одна из этих шлюх за мной не угонится. Ну-ка, посмотри». Она отошла к самому окну и, закинув назад голову и вытянув шею, мелкими шажками прошлась по комнате, как лохматая наседка, боящаяся запачкать лапки. Он с удивлением следил за нею глазами, еще полными слез, пораженный этой балаганной сценой, внезапно втиснувшейся в трагедию, им переживаемую. Она походила еще несколько времени по комнате, чтобы показать свою игру во всей ее тонкости и поразить Мюфа своими тонкими улыбками, подергиванием бровей и покачиванием юбок.